Тут я совсем оробела. Я говорю, из-за тебя зеркало разбила. А он опять за свое. Ты на поле кому собиралась дать? Не боялась? А здесь боишься? Так на поле я чуть не плачу. Я за святое дело бегала. А тут что? Какая-то твоя посмертная похоть. Дура, я женюсь на тебе. И что дальше? Будем не расставаться. Не подходи ближе, не подходи. А он сел на край кровати в ногах и говорит: «Неужели ты думаешь, что тебе со мной плохо будет? Знаешь что, философия твоя вся гнилая. Ты потому такой пессимизм развел, чтобы мне от тоски в любые даже твои объятия броситься, как в петлю. Я теперь понимаю. Неправда. Хочу тебя. Бредит. Ладно, ладно, не ты один. Мы с тобой неразделимое целое, Жанна». «Что? Какая Жанна? Вздор! Теперь я Жанна, еще не весь кто, а как трахнешь меня, опять за говно держать будешь. Знаю, нетушки». А он заявляет: «Если будешь сопротивляться, я тебя придушу подушкой. Я сильный». Посмотрела я на него, он действительно сильный, куда сильнее, чем был при жизни, жилистый такой. Действительно, думаю, придушат. Что делать? Я говорю: «Как тебе не стыдно? Пришел к больной женщине, обещал ухаживать. У меня горло болит. Жанна, любимая, я тебя так буду любить, что ты про горло думать забудешь. Не преувеличиваешь ли ты, сомневаюсь, свои возможности? Сейчас, — говорит, — увидишь». И клубный пиджак расстегивает. «Погоди, погоди, не спеши. Ты меня не соблазняй, понял? Все равно не соблазнишь. Я боюсь тебя, понял? Боюсь!» Он положил на одеяло руку со своими отвратительными ногтями и сквозь одеяло начинает мне ногу гладить. Гладит, гладит. У меня глаза чуть из орбит не вылазят, а рука все выше, выше, выше. Смотрю, он уже лобок начинает гладить. Я говорю: «Все равно ты меня не заведешь. Я с мертвыми не сплю». А он ласкает меня, отвечает: «Никакой я тебе, повторяю, не мертвый, а даже теплое существо. Потрогай руку». И руку жилистую ко мне протягивает. Я невольно отдернулась. «Вот еще. Руку щупать. А чего это ты теплый? Может, снова ожил, а?» Он загадочно отвечает: «Может». То есть темнит. Но я-то вижу, что он не человек, а кто-то другой, хотя руки теплые. «А почему ногти у тебя такие?» Задаю коварный вопрос. «С ногтями, — говорит, — извини, ничего не поделаешь». «Ну, значит, не человек». «Ты что, Леонардик, насильничать собрался? Не трожь меня!» А он: «Ты меня убила». А я: «Так ты меня за это уже простил? Ты какой-то непоследовательный». «Меня, — отвечает, — от желания распирает, а ты про последовательность. Ну, что с ним делать? Вижу, не слажу. Я даже оттолкнуть его боюсь». А он сидел, сидел, да как бросится. К лицу припал, к губам прижался, свой скверный язык мне сквозь зубы пропихивает, а руками за шею схватился, будто обнимает. Я стала дергать туда-сюда по кровати ногами ходить, теряя носки. Только смотрю, он одеяло отбросил и рубашку мою к шее закручивает, за груди хватается, за ноги ловит. Я тогда как уж вывернулась, пусть лучше со спины, думаю, чтобы не видеть, ничком лежу и ноги не зажимаю. Не то, думаю, он меня там всю разворотит, и будут разрывы, и бормочу: «Ты чего, Леонардик, ты чего, сумасшедший, ты же умер!» Так я бормочу и ноги на всякий случай не сжимаю. Ну, будь что будет, только шепчу: «Не убивай, я еще жить немножечко хочу». Ой, никогда при жизни храбрецом Леонардик не был, на подвиги не тянул. И долго, бывало, возилась я с ним, раздувая потухший сырой костер. Ой, буквально часами дуешь, дуешь, а все бестолку, покуда из искры такая тоска, ой. А здесь смотрю, дело складывается по-иному. Насел, груди руками сдавил, и не так, как прежде, слюняво, страдательно, а крепко, даже, может быть, чуточку крепче, чем надо, то есть именно так, как надо. Сдавил, весь выпрямился и пошел, пошел. Я думаю: ну вот сейчас. Однако не тут-то было. И мне самой даже интересно. Вот думаю, какие превращения. Кто бы мог подумать? А он вдобавок что-то бормочет, вроде бы как: «Девочка-то моя, Жанночка любимая». То есть в роль вошел. Вообразил не весь что. И от этого еще больше распалился. Славно наяривает. Господи, думаю, это ж надо такое. Сначала интеллектуальными беседами про Бога занимал, а потом Сбросил личину, взялся за дело. Ой, только еще, ой, еще, Леонардик, ой, как сладенько, ой, как вкусненько, милый, ой, ай, господи, ой! Я в подушку вцепилась, вгрызлась в подушку, ору, кончила раз, другой и снова забрала. Забирает волнами, одна на другую набегает, тело прыгает. Боже ты мой, опомниться не дает. А у него, ну, лучше не придумаешь. И я стала визжать и кусаться, и из кожи лезть, подушку кусаю, а потом, чтобы себя совсем не растерять, палец большой в рот положила, сосу. Господи, силы дай! А он дальше, и дальше, и дальше. Он все больше разгоняется, несется, спасу нет. Нет, спасу! Ой, остановись! Нет, еще! То есть такое? Кончаю за разом раз, уже ничего не понимаю. Уже не знаю, что со мной, уже я вся свечусь, как жар птица, уже меня нет, я вся там, и он со мной и торжествует, и с какими-то замысловатыми, невыносимыми вибрациями входит, как только Карлос умел. Да и то не совсем, несмотря на парижский шик, только чувствую ближе, ближе, ой, ору, мамочка родная, ой, а он все ближе и ближе, и сейчас нас обоих не будет. Леонардик, Жанночка, в судорогах и слезах, поплыла, поплыла, дернулась и свершилась. Глава 21. Просыпаюсь от щебета птиц. Теплынь бабьего лета. И пузырятся белые тирогалевые занавески. Лежу поперек кровати на животе, в обнимку с подушкой. На подушке бурые пятна. Из подушки перья торчат. Большой палец опух, наполовину откушен. Птицы поют. Одеяло на полу, рубашка порвана, вид в значительной мере растерзанный. Приподнялась и огляделась. Зеркало, черная звезда, гребешки и крем в осколках. Потерла лоб. Я даже позабыла, что ангина. Но когда потерла, догадалась, что вроде бы спала температура. Прочистила горло. И тоже как будто не жжется. Только меня это мало волнует. Смотрю... Я осталась жива. Ну, я встала, по привычке направилась в ванную. Да вдруг, проходя коридор, где горел непогашенный свет, как все вспомню, и прислонилась к стене, застонала, пот выступил. Слабость. Постояла-постояла и поплелась в ванную. Газоаппарат гудит. Выдавила я пасту, открыла рот, ощетинила зубы, и вся нелепость утреннего туалета предстала перед глазами. Босая, лохматая, с зубной щеткой в руке. Я поняла Катюшу Минкову, мою школьную подружку из захолустья, которая под страшным секретом призналась мне на перемене в 8 классе, мучаясь своей некрасотой, что она мечтает, чтобы у нее на боку была молния, и чтобы однажды она расстегнула ее и вышла из себя, и все стало бы совсем по-иному. «Но отчего это?» — подумала я, отложив в сторону щетку. «Мне так окончательно неуютно». И осенило, запах не тот. Ну, как вам сказать? Ну, как будто разорен мой бергамотовый сад, и сорваны, и гниют мои бергамоты. Такое отчетливое ощущение. Ксюша, Ксюша! Да только нет моей Ксюши. Засела она в своем Фонтенбло, как отрезанный ломоть. Ну, я куда звонить, думаю? Не конвоиром же. А на дворе теплынь. Подумала-подумала, набираю телефон Мерзлякова, все-таки у нас с ним дружба. Подходит жена его, голос неласковый. Я понимаю, что нельзя, но трубку не вешаю. «Здравствуйте», — говорю. «Позовите Виталия». Он «Алле». «А что мне ему сказать?» Я говорю. «Витасик, приезжай скорее, у меня беда». Он помолчал немного и отвечает. «Значит, статья готова? Хорошо, я заеду, заберу». «Спасибо, Марина Львовна!» Меня подавило это убожество ухищрения. Я на грани жизни и смерти, а он Марина Львовна. Я даже перезвонить хотела, чтобы не приезжал. Но он приезжает часа через два, а я провожу это время в томлении и даже окно распахнул на всякий случай, впуская дворовую кутерьму, хотя днем они не должны появляться. Но черт их разберет, коль они так свирепо трахаются». В рассуждении об этом балдею от ужаса, но тут, слава богу, он приезжает с веселым лицом человека, случайно вырвавшегося в выходной день из семьи, чмокает в щечку и напускается с шуточными претензиями, мол, как посмел звонить. Витасик, милый, ты прости, не отложность, а не каприз. Мир запрокинулся, а сама вся дрожу. Он ко мне присмотрелся, что с тобой? Он уже знал, что я мимо по полю пробежалась. Ничего не вышло, а только поссорились. Ребят тебя целую ночь искали. Куда ты делась? Врут, что искали. Они уехали, говорю. Я у дороги сидела. Ничего, добралась. Да нет, я почти здорова. Просто они озверели, когда я третий раз побежала. Да ну их, это теперь не важно. Теперь все не важно, вот посмотри. Он смотрит. Разбитое зеркало. Так. Это еще каким образом? Я зафинделила. В кого? В него. В кого именно? Ну, в него. В Леонардика. То есть в Владимира Сергеевича. Он приходил. Витасик так и присел на диванчик. Струсил. Это меня не удивило. Смотрит недоверчиво и одичало. То на меня, то на зеркало.